Бамут, посеревшими губами, быстро-быстро шептал молитву. Да, Кнута и вправду было жаль. Не самый плохой человек. К тому же умел держать этих шакалов в подчинении. А теперь останется только гадать, когда они сорвутся. Его уже не воскресишь. Бамут, перезаряди свою игрушку. Лайн быстрым шагом пересекла двор. Из дома выглянула пропитанная морда. Папаша Порка собственной персоной. «Эй-то, вы чего это, а?» «Скройся!» — приказал Гнус, и хозяина как ветром сдуло. На улице никого не оказалось. Мы быстро пересекли ее и, прижимаясь к забору, бросились в сторону реки. На той стороне у мельницы суетились люди. «Там лучники!» — предостерегающе крикнул мне Шен. «Я ими займусь!» — вызвалась Лаэн. За последние несколько минок она еще сильнее осунулась и побледнела. Ее кожа казалась прозрачно-восковой. Под глазами появились устрашающие темно-синие круги. Волосы словно истаяли. Я мог снять этих дурней, прежде чем они успеют взять более-менее правильный прицел. Нечего играть со смертью, когда все можно сделать обычным оружием. Отвернувшиеся лучники — не самая сложная мишень. Я почти не целился. Ветер дул от меня, мишень стояла неподвижно, так что упражнения не брал. А дугу просчитать мог даже младенец. Да и расстояние в 150 ярдов для этого лука не расстояние. В тот момент, когда первая стрела угодила точнёхенько в цель, ее сестра уже сорвалась с моей тетивы. «Как щенков!» «Вот и все», — что сказал Ганор, когда подстрелили на баттерцев. «Откуда стреляли-то?» «С той стороны». «Да не туда смотришь, левее!» Только теперь товарищ северянина разглядел четверых мужчин и женщину. Один из незнакомцев, светловолосый, застыл посреди улицы. Его оружие все еще было поднято, а правая рука отведена к уху. Он только что закончил стрелять и, судя по всему, любовался проделанной работой. Что же, у него был повод собой гордиться. На раз и два прихлопнуть сразу двоих. Хотел бы и знать, кто это такие. Какая разница, если они избавили нас от неприятностей, пожал плечами Ганур. Они могут быть нашими союзниками. Давай дадим о себе знать. «Увидел двоих мертвецов, и тут же последние мозги отшибло», — участливо прокомментировал следопыт. «Где твоя осторожность? Думай головой. Я не уверен, что если мы покажемся ему на глаза, нас встретят с распростертыми объятиями». «Об этом я как-то не подумал», — смутился Лук. «Интересно, почему тогда мой народ вы смеете называть тупицами, а? Вот уж интересный вопрос». «Я никогда так вас не называл», — вспыхнул возмутившийся стражник и тут же перевел разговор. «Давай лучше посмотрим, что они собираются делать дальше». Эта дева была самой красивой на свете. Да, куда уж деревенским. Те, когда ее увидят, от зависти лопнут и собственные косы слопают. Таких в пёсьей травке еще никогда не было. Даже его лучший друг, капитан Най, ее слушается. И колдунец с ней тоже дружит. Совсем скоро Порк станет рыцарем, и тогда дева его полюбит. А он будет спасать ее от всяких там разбойников и драконов, чтобы не скучала, да. А кто про красавицу говорить плохое начнет, того он проучит и заставит просить у дамы сердца на коленях прощения. Дурачок решил, что тех, кто откажется, заставит землю есть. А еще лучше нажалуются капитану Ная, и негодяев повесят. Сейчас дама сердца деревенского пастуха куда-то очень спешила, в окружении пятерых суровых воинов. Порк хотел пойти вместе с ними, но наткнулся на злой взгляд седовласого капитана и с дружбы больше не лез. Плелся позади, стараясь не потерять свою любовь из виду. «Эй, а это что за чудо?» — услышал я изумленный голос Гнуса. Недомерок смотрел куда-то мне за спину, я резко обернулся. По пустой улице из центра деревни к нам навстречу летели двое. «Да-да, я и сам сперва не поверил. Именно летели». Они без всяких крыльев парили на высоте человеческого роста. Ног, кстати говоря, у них не было. Какие-то жалкие змеиные хвостики. В общем, никогда ничего подобного я не видел. И, наверное, к лучшему. Не хочу иметь с подобными существами ничего общего. Особенно, если у них в руках луки такого размера, что даже самому сильному человеку в мире их не натянуть. «За дом!» — приказал я. И, не проверяя, послушались ли компаньоны, потянулся к колчану. Оба незнакомца, как по команде, скинули луки. Они проделали это так быстро, что я едва успел отпрыгнуть к забору. Пришлось пригнуться. Над головой громко стукнуло от доски. Я выругался, едва ли не ползком бросился к укрытию. В последний момент совершив скачок, которому могла бы позавидовать любая опьяневшая блоха. «Цел?» — проорал Шен. Я проигнорировал его вопрос, осторожно высунулся из-за угла дома и тут же отпрянул. В землю воткнулась стрела. Не стрела, а целая оглобля. Ужас какой. Такой хребты можно лошадям переломать. Обстрел ребята вели жесткий. Нечего сказать. Мы носа высунуть не могли, не говоря уже о том, чтобы перейти через мост. Тут же превратят в ежей. «Кто это, задери меня, бездна?» — выкрикнул Гнус. Он не ожидал получить ответа. Впрочем, как и я. Так что я очень удивился, когда отозвался Шен. «Шейзаны!» «Кто?» — не понял Гнус. «Сжегшие душу», — объяснил лекарь. «Это они». «Отлично. Вот с кем я в этой жизни не планировал встречаться, так это с существами из сказок. Не думал, что жители Великой Пустыни заберутся так далеко на север». «Лаэн, сделай что-нибудь!» — взмолился Бамут. «Я не могу ничего сделать, пока их не увижу. А увидеть она их не может, потому что эти гниды держат нас на прицеле. Высунешь голову из укрытия и тут же слопочешь стрелу в глаз. Их надо отвлечь». Идея Шена была не лишена оригинальности. И как это я сам до подобного не додумался? «Умник!» — презрительно фыркнул я. «Раскрой тайну, как это сделать?» Тот на мои слова сразу же окрысился. «Побегай по дороге. Пока они будут тебя дырявить, твоя женщина соорудит какое-нибудь страшное заклятие». У меня возникло стойкое желание вытолкнуть молокососа из-за стены в просвет между домами. Сжегшие души встретить его с большой радостью. «Это единственный выход», — раздалось у меня в голове голос Лаэн. «Ты серьезно?» «Я чувствую, как он приближается. Нам придется рисковать, или все будет зря. Ты мне поможешь?» Я не колебался ни уны. «Что надо сделать?» «Похоже, наши новые друзья попали в неприятную ситуацию», — слишком уж задумчиво процедил Гонор. Лук поспешно кивнул, соглашаясь, затем, поняв, что северянин смотрит не на него, а в окно, угукнул. От сжегших душу солдата начинало трясти крупной дрожью. «Эти создания даже хуже оживших покойников. От них так же просто не избавишься». «Эй! Ты же не собираешься им помочь?» До стражника только сейчас дошло, что приятель вот-вот бросится на помощь попавшим в переделку людям. Сын Ирбиса посмотрел Луку в глаза и неохотно покачал головой. «Нет, конечно нет. Это было бы самоубийством». «Это, если здесь задержимся, набежит целая свора на батрицев. Болтов и стрел на всех не хватит, это уж точно». Он был прав. Совсем скоро враги явятся на помощь к сжегшим душу. Тогда мы точно можем забыть о том, чтобы добраться до леса. Дальше местного кладбища не убежим. «Я еще способна на 3-4 заклинания», — прошептал Лаэн. «Времени почти совсем не осталось». «Все готово?» — спросил я ее. «Да. На счет 3. 1, 2. «Что это вы собираетесь делать?» — с подозрением прищурился Шен. «3!» — скомандовала она. Я полностью доверял ее мастерству и ей. Поэтому не раздумывал ни уны и бросился из-под защиты стен на открытое пространство. Сорвавшееся с конца посоха заклятие ударило в песок у моих ног. В воздухе задрожал пылевой щит, в котором застряли стрелы сжегших. Опоздай, Лаэн, хотя бы на мгновение и быть мне покойничком. Магический щит надежно защищал от стрел, поэтому я, петляя словно заяц, несся по улице, стараясь, чтобы лучники ни на уну не теряли меня из виду. Пока сжегшие отвлекались на меня, Лаэн успела произнести заклинание.